«Хорошо». Вар внимательно поглядел на смущенного Тхара, затем на сыновей. «Мы еще поговорим об этом, сын Астфана. Нам надо поговорить о многом. Пока же будем называть тебя Фролом. Ты не будешь возражать?» Фрол пожал плечами. Ему, собственно, было все равно. Странное дело. Келюс и Варфоломей Кириллович часто называли его по-адхарски. Здесь же все было наоборот. «Пойдем», — кивнул старик, — «тебя сейчас покормят, Фрол, а потом заглянем ко мне». Братья отвели Фрола к деревянному столу. Серж сбегал в одну из землянок, притащив большой кусок вяленого мяса и чугунок с уже остывшей картошкой. Хлеба не было, и Тхар рассудил, что в окруженной минными полями лесу его вряд ли легко достать. Он успел проголодаться, поэтому ел с аппетитом, не забывая расспрашивать своих новых знакомых о здешнем житье-бытие. Вскоре он узнал, что с едой особых проблем нет, поскольку дичи в лесу хватает. Кроме того, беглецы успели захватить с собой достаточно картошки, которая, несмотря на нелегкий климат, росла неплохо. Проблемы бывали лишь с солью, но в последние годы удавалось доставать ее у солдат. Выращивали также лук, чеснок и кое-что из зелени. Как бы ненароком Фрол поинтересовался, хватает ли на всех места. Его уверили, что лес большой и может прокормить не только сотню, но и всю тысячу. Фрол не выдержал, спросил напрямую. Братья переглянулись, начали что-то прикидывать. Наконец Рох сказал, что сейчас здесь живут 18 тхарских семей, то есть где-то под 5 десятков человек, в том числе около 20 взрослых мужчин. Фрол заметил, что сотни никак не получается. Налхаст несколько пренебрежительно махнул рукой, пояснил, что чуть дальше живут еще несколько семей белых и даже 3 семьи черных тхаров. При этих словах рыжий серж сник, посмотрев на Фрола как-то виновато. Тхару тоже стало не по себе. Дед ничего не рассказывал ему о том, что соплеменники как-то разделялись, да еще почему-то по цветам. Фрол не выдержал и спросил об этом у Роха. Тот, весьма удивившись, пояснил, что племя серых всегда считалось первенствующим. Из этого племени происходили тхарские князья, и только серые умели принимать истинный лик. Все это говорилось так, словно Фрол был ребенок, почему-то не выучивший таблицу умножения. Он не выдержал и попытался возразить, но Фрола не стали слушать. Лхаст лишь заметил, что масхоты сбили уцелевших тхаров с толку. Если даже потомок Фрола Тамхага не видит разницы между собой и каким-то черным, попросту говоря, диким чугом. Фрол отвернулся. Чугами дразнили тхаров победители русские. Чугом называл его Волков. Братья, явно не обратив на это внимания, продолжили рассказ. Из беглецов, ушедших от НКВД, в живых оставался только их отец, старый Вар. Фрол удивился, но Рох пояснил, что в лес успели уйти главным образом старики и дети. Мужчины вместе со взрослыми членами семей были вывезены раньше и не сумели бежать. Многие погибли от болезней, особенно в первые годы, а некоторые ушли из лесу в конце 50-х, узнав о смерти Сталина. За последние годы в лес сумело пробраться только трое, одним из которых и был Серж. Тхары начали постепенно забывать о тех, кто ушел в таинственный лес, принимая рассказ о них за очередную легенду, подобную сказаниям о Ранхай и Кхеле. Несколько раз приезжие высокие чины по громкоговорителю предлагали тхарам выйти из лесу, обещая полную безопасность, но последовать этому совету решились немногие. Впрочем, с солдатами давно научились ладить, и уход их был воспринят без особой радости. Тут Фрол, вновь не выдержав, поинтересовался, что тхары собираются делать теперь, когда блокада снята, а власть, столь долго их преследовавшая, пала. Братья на минуту задумались. Наконец Рок заметил, что это должно решать Великое Собрание, Ахусо Тьесх. Но многие из тех, кто родился здесь, едва ли захотят вернуться в Большой Мир. Кроме того, добавил он, понизив голос, скоро должен прийти Эннор Гекхен, а уж владыка вечно живущий знает, что делать тхарам. Фрол вспомнил скептическую физиономию Келюса, но вновь промолчал. Старый Вар ждал гостя в доме, сидя на простой деревянной лавке и читая огромную книгу в переплете из тонких деревянных дощечек. «Садись, Фрол», — кивнул он. Старик еще какую-то минуту смотрел в книгу, дочитывая страницу, затем аккуратно захлопнул деревянный переплет и положил рукопись на лавку. «Это летопись тхаров. Наверное, у меня осталась последняя. Всего их было три. Это написано по приказу самого Ранхая». «А я встречал потомка Ранхая», — вспомнил Фрол. «Его зовут Виктор Ухтомский. Он хочет перевести Ранхай Гекхен на язык масхотов». «Вот как», — усмехнулся Вар. «Князья Ухтомские не забыли, какой они крови». «Ты расскажешь мне об этом, Фрол, но позже». Кнагекхен замолчал, глядя куда-то вниз, на черные доски пола. Затем вздохнул. «Ты пришел в наш лес, когда тхары на воле уже забыли о беглецах. Здесь все будут тебе очень рады. Ты расскажешь нам о том, что сейчас там, за Пехрой». Он вновь о чем-то задумался, потом повторил. «Да, мы рады тебе, но ты пришел не в обычный день, и это странно». Фрол удивился. Ни церковных, ни даже светских праздников сегодня не намечалось. «Нынче Гхелов день», — Вар укоризненно покачал головой. «Вы уже забыли об этом среди масхотов. В этот день погиб Гхел Храбрый. Это день скорби, но вместе с тем и день нашей надежды. Мы поговорим и об этом, но вначале я хочу послушать тебя. Мне кажется, Фрол, ты пришел к нам не просто с новостями о здоровье президента». Тут уж пришлось задуматься Фролу. «Как бы это Йолы сказать, Варгекхен?» Он пытался говорить по-адхарски правильно, но Йолы поневоле сорвала с языка. «Я не Гекхен», — улыбнулся старик. «По-русски моя должность называется завхоз. Слушаю тебя, сын Астфана». Пришлось рассказывать. Получалось не особо гладко, но в целом тхар справился. Старик слушал внимательно, но когда Фрол удовлетворенно вздохнул, замолчал, вновь усмехнулся, покачав головой. «Это дела масхотов. Ты, Фрол, напрасно радовался смене власти. Цари масхотов, как бы они себя ни называли, всегда будут нашими врагами. Если это все новости, то не стоило вести их так далеко. Но ведь это не все. Ты видел и узнал куда больше, иначе ты бы не стал ехать, как говорят масхоты, за 39 земель». Фрол хотел перевести разговор на движение тхарского возрождения Аулутхор, открытие первой тхарской школы в Сыктывкаре и готовящееся переиздание тхарского словаря. Но старик взглянул ему прямо в глаза, и тхар решился. Торопясь, сбиваясь, перескакивая с одного на другое, он рассказал обо всем, начиная со страшной ночи у Белого дома. От волнения Фрол то и дело переходил на русский. Но старик слушал, не перебивая, лишь время от времени кивал. Лишь лицо его оставалось невозмутимым. Лишь когда Фрол рассказал о таинственном князе Семене и Первом канале, по которому к владыка мол не получает автоматы, Вар жестко усмехнулся и жестом остановил тхара, открыл тяжелую книгу. «Мы знали это, сын Астфана», — вздохнул он, листая большие твердые страницы. Фрол с удивлением понял, что книга написана на бересте. «Вот, смотри, это писалось еще при жизни Гхела». Он показал тхару страницу, испещенную странными знаками. Но Фрол лишь покачал головой. Древнего тхарского письма он не знал. «Я прочту», — понял его Вар. «А в год Черной Рыси, в 10-й год княжения Гхела Достославного, мужа доблестного, вновь пришел безбожный Сумх, князь Масхотский, и привел он с собой войск бесчисленное множество, и пеших, и конных, и срубил ладьи на Пехре, и повел воинов своих прямо к Тхоре-Арху. Продал же он душу тому, кого поминать здесь не станем, и получил взамен молнии огненные, и поражали эти молнии богатырей тхарских, и доспехи пробивали, и стены жгли. И хвалился князь Сумх тхаров покорить, князя Кхела в полон взять, Тхори-Арджи по камню разметать». Старик закрыл книгу, помолчал, вновь отложил рукопись и кивнул Фролу, прося его продолжить. Тхар послушался, доведя свой рассказ до дня, когда он решил ехать на Печору. Смолчал лишь он о Варфоломее Кирилловиче, зато о лагере призраков поведал со всеми подробностями, добавив, что валуны, которые были сброшены со склона, могли быть камнями Дхори-Арха. Старик ничуть не удивился. Они разрушили Дхори-Арх и были прокляты. Не жалей их, Фрол. Только когда сердце тхаров вновь забьется, их души обретут покой. Но не мне восстанавливать теплый камень. Он внимательно посмотрел на Фрола и продолжил. Ты искал здесь наших лекарей. Мы не забыли то, что знали наши предки. Но твоему другу помочь не сможем. Как? — ахнул Фрол. Но ведь дед говорил... Нет, мы могли бы спасти тебя, но не твоего друга. Он не тхар. Ну и что, не понял Фрол? Да что у вас тут творится, Варгекхен? Белый, черный, серый. Француз. Николай, он не тхар. Ну и что? Да он... Эх. И он в отчаянии махнул рукой. «Не обвиняй нас, Фрол», — мягко проговорил Вар. «Ты не так меня понял. Мы не можем вылечить твоего друга, ведь то, что спасет Хара, не спасет человека. Мы не люди, Фрол. Во всяком случае, не такие люди, как все». Дхар молчал, понимая, что теперь Николая могло спасти только чудо. Он вспомнил лицо Келюса, которое видел ночью. Страшное, чужое. И содрогнулся. «Значит, мы не люди», — вздохнул он наконец. «Дед говорил, что раньше, очень давно, на земле жили только тхары. Потом люди стали истреблять нас, и тогда тхары научились превращаться. Кроме тех, которые одичали и стали чугами». «Я тоже слыхал это. Многие тхары утратили истинный лик и стали просто слабыми людьми, забыв и нашу мудрость, и нашу славу. Поэтому мы, серые тхары, гордимся тем, что не забыли, кто мы есть». «Значит, Сумх Гекхен до сих пор получает калаши?» Слово «калаши» старик произнес четко, метнув на Фрола быстрый взгляд. Дхар понял, что Вар разбирается не только в древних легендах. «Да, наверное. У них теперь снова есть скантор. Не знаю, включили ли они снова первый канал». «Меха и красные камни нужны всем», — глаза Вара блеснули, — «и вашему президенту тоже. Значит, остановить это можно, только уничтожив скантор?» «Выходит так», — пожал плечами Фрол. «Да только к нему и не подойти. Вот елы, в руках же был. А теперь? Разве что армию собрать». «Ты забыл Дхори-Арх. Его сила больше, чем сила скантора. Он сильнее даже того, что ты назвал Урх-Самху». Фрол не без труда сообразил, что именно так Вар перевел око силы. «Так Дхори-Арх же разрушен», — удивился он. «Его должен восстановить только Эннор-Гекхен». «Да», — согласился Вар, — «Эннор-Гекхен». «Ты сам напомнил об этом, Фрол. Ты рассказал много важного, но забыл о самом главном». «О чем, Йолы?» — удивился Фрол. «Я вроде...» «О себе самом». Дхар потер лоб. «Ну, снова здорово. Да что я-то? Ну, Соломатин, Фрол Афанасьич, Кировская область. Паспорт показать, что ли?» «Не надо», — усмехнулся старик. «Значит, ты Соломатин». «Здесь жили Соломатины. Один стал известным ученым, написал учебник. Его тхарское имя Рох, как и у моего сына». «Так это же прадедов брат», — обрадовался Фрол. «А прадеда звали Дмитрий Геннадьевич, Митх, сын Кхела. Потом прадед умер. Деда выселили пару к набору». «Да», — прервал его старик, — «помню. А сейчас, Фрол, ты расскажешь о себе и о своей семье как можно подробнее. Поверь, я спрашиваю не из любопытства». «Вот елы, отдел кадров», — пробурчал Фрол, но спорить не стал. Разговор был долгий. Наконец Вар, поблагодарив гостя, предложил ему, пока все не собрались, погулять по лесу. Рох, старший сын старика, взялся его сопровождать. Фрол-Улес успел несколько поднадоесть, но он понял, что его присутствие здесь почему-то кажется лишним. Дхар решил не возражать и отправился любоваться природой. Лес и вправду был красив. Кроме привычных елей, то дело попадались островки дубов и даже берез. С небольшого холма сбегал ручей с прозрачной, почти сладкой водой. Все это было приятно, но Фрол хотел увидеть места, где живут тхары. Однако Рох уверенно вел его по глухим лесным тропам, а на все просьбы отвечал, что у гостя еще будет возможность со всеми повидаться. Впрочем, кое-что удалось заметить. Большая поляна была превращена в огород. Рядом с грядками пристроились две большие теплицы. Дхар вновь убедился, что блокада леса, особенно в последние годы, была достаточно прозрачной.